спешат за недалекими делами. Асфальт сырой, а наверху раскрылась бездна над их головами. В огромной серой пелене, где исчезают стены зданий, чернеет переход извне незримым оком над домами. Не то что суд, не то что наваждение, нет, просто не замечено никем. Останови свое стихосложение, смотри, как исчезает город твой. Прозрачным стал, иным и невдомек. Они уже проходят сквозь друг друга, фантомы ускользающего дня, как эхо исчезающего звука. Над городом седая пелена, дома пропали уж наполовину, фигуры подступающего сна.